Первая часть. Глава первая. В разгар дружеской попойки появляется бес и предлагает Киму совершить убийство. Еще не совсем закончился день, облака дотлевали на западе и наливались угольной чернотой на востоке, а над садом столичного дома богатых купцов-люпинов уже взошла полная луна. И, как и было задумано геомантом-архитектором, угнездилась точно в центре лунного окна размером полстены, круг в круге, к полному восторгу гостей. «Среди хвои сосновой слепит, блистает луна», продекламировал Рэй Люпин, сын хозяина дома, первые строки древней песни и сделал паузу, кто из друзей узнает и подхватит. Первый гость, Чинха, уставившись на луну нетрезвым взором, как раз думал о том, что она похожа на непрожаренный пшеничный блин. «Какая луна! В эту ночь даже птицы в гнездах дверей не закрыли!» Чуть замешкавшись, отозвался второй гость Ким, пятнадцатисложным керимским трехстишием. Рэй поморщился. «Здесь, в столичном городе Санак, островные частушки вообще поэзии не считались». Однако ничего ему не ответил. Во-первых, зачем обижать друга, а во-вторых, толку-то? Не то чтобы Рэй был большим любителем стихов, однако в будущем рассчитывал сделать карьеру и попасть в такие дома, где водятся истинные ценители утонченности и начитанности. Луна всходила незаметно, становясь с каждым мгновением все ярче и светлее. Но не прошло и нескольких минут, как кромка лунного окна срезала ее верхний край, и безупречная гармония была нарушена. Тогда гости, для приличия повздыхав, обернулись к столу и больше о луне не вспоминали. Главным украшением низкого лакированного стола была армия кувшинчиков со сливовым вином. Каждый как раз такого объема, чтобы хватило разлить в три чарки, из них не менее половины уже пустые. На свободном от кувшинов месте громоздились тарелки в виде рыб и перевернутых черепашьих панцирей, где в остатках подливки плавали недоеденные кусочки мяса и хлебные корки. Еды было приготовлено столько, что даже трем оголодавшим за день парням не удалось умять все без остатка. Что касается выпивки, то ее, как известно любому студенту, много не бывает. Рэй Люпин, старший сын купца-оптовика, приехал поступать на государственную должность из богатой южной провинции Сондже. Его отец истратил немало средств на наемных учителей, рассчитывая в будущем, когда Рэй вернется в родные края высокопоставленным чиновникам, вернуть их с процентами. В успехе сына он не сомневался. С купеческой трезвостью оценивая его быстрый ум, упорство и честолюбие. Вместе с Рэем приехал его сосед и давний приятель, великовозрастный бездельник Чинха. По настоянию родителей он приезжал на экзамен уже третий раз, и все говорило о том, что он снова провалится. Оба они были из старинных, хотя не знатных семей. Рэй выглядел классическим имперцем, хоть агитационный плакат с него рисуй. Коренастый, темноволосый, с гордой осанкой и правильным, слегка скуластым лицом, всегда хранящим выражение скромного достоинства. У Чинхи физиономия была, наоборот, некрасивая и неблагородная, с мохнатыми бровями и носом картошкой, но его это, казалось, нисколько не заботило. Ким Янгон, который познакомился и подружился с провинциальными кандидатами незадолго до экзаменов, выглядел ходячей противоположностью имперского идеала мужчины. Он был типичным уроженцем провинции Кирим, большого восточного архипелага, 400 лет назад завоеванного империей. Миниатюрный, стройный, большеглазый, из тех мужчин, которые похожи на мальчиков до глубокой старости. В Санаке за яркие голубые глаза Кима то и дело обзывали бесовским отродьем и колдуном. В ответ он огрызался, что на его родных островах колдунами считаются как раз обладатели зловещих темных глаз, характерных для большинства коренных имперцев. Какому этническому типу принадлежал четвертый гость, толстяк Хэ, определить было непросто, поскольку тот давно уже спал в углу, с головой завернувшись в сорванную с окна занавеску. Приятели собрались поужинать, чтобы отдохнуть душой и телом после длившегося целый день госэкзамена. Праздновать пока было нечего, поскольку оценки обещали объявить только послезавтра. Однако развеяться после многочасового утомительного сидения на одном месте и напряжения всех умственных сил было просто необходимо. Для этого еще накануне было закуплено вино, заказан ужин и приглашены танцовщицы Кисен, точнее, одна плясунья и две певицы с лютнями. Но денег у приятелей хватило только на полтора часа, после чего танцовщицы, спев и сплясав все, что положено, ушли, с натренированной вежливостью, не поддаваясь на пьяные уговоры остаться и присоединиться к празднеству. Правда, в попыхах Кисен забыли лютню. Ким фальшиво тренькал на ней, пока Чинха не отобрал ее и не стукнул его этой лютней по голове. Лютня переломилась пополам, и Ким выкинул ее в окно, в колючие кусты, как будто ее тут и не было. Проводив луну, гости вернулись к прерванному разговору. Обсуждали, кому какая тема досталась на экзамене и чья была отвратительнее. Впрочем, Рэй считал, что ему с вопросом повезло. «В нашем мире нет ничего бессмертного, кроме империи». Это цитата из древнего конопляного старца. Вот был мой вопрос. А раскрыл я его приблизительно так, неторопливо рассказывал Рэй, отщипывая кусочки от края абрикосовой запеканки. Династии могут меняться, но империя вечна. Империя является зеркальным отражением небесной божественной иерархии и одновременно ее продолжением в нашем мире. Поэтому нет ничего устойчивее и естественнее империи. Как форма существования общества, она глубоко соответствует устройству Вселенной. Гибель империи – самое ужасное, что можно себе вообразить. Правитель, который не действует на благо империи, обречен на гибель и неудачу. А чиновнику, чьи несбалансированные с природой действия повлекли за собой ущерб империи, лучше и вовсе не рождаться на свет. Вот. И каждый тезис, естественно, подкреплен цитатами из классиков. По-моему, тема проще некуда. «Ха, простая», — буркнул Чинха. У тебя все темы простые. Меня бы также натаскивали. А тебе что досталось? Перебил его Ким. Кошмарный вопрос. Описать три основные внешнеполитические доктрины империи. Я вспомнил только одну. Да и та, кажется, не наша, а керимская. Да, тут мыслить отвлеченными категориями не нужно, сказал Рэй. Просто перечислить факты. Стратегия вьюнка, стратегия гусеницы, пожирающей тутовый лист, стратегия умиротворения варваров руками других варваров. «Ух!» — завистливо вздохнул Ким. «Мне бы эту тему. Мы с дядей Ильченом только вчера все это обсудили. Знаешь, Рэй, он ведь умиротворял горных варваров Чукче». «Ага», — ехидно подтвердил Чинха. «Его именем там до сих пор детей пугают». «А ты откуда знаешь?» «Отец рассказывал. Ему пришлось свернуть торговлю на южном направлении. Не с кем стало торговать». Чинха распечатал очередной кувшинчик, разлил вино по чаркам. Луна ушла из окна, поднявшись высоко над деревьями. И кабинет сразу погрузился в полумрак, который едва рассеивали два масляных керамических светильника по углам стола. Вокруг каждого тучкой велась ночная мошкара, застилая свет. «А этому что попалось?» — спросил Рэй, указывая на спящего Хэ. Ким и Чинха одновременно ухмыльнулись. «Ему как по заказу», — сказал Чинха. «Проанализировать философскую категорию Хэ-Хэ». «Очень простая тема», — заявил Рэй. «Философема Хэ-Хэ или согласие и единение означает всемирную гармонию, равновесие мужского и женского начал». «Слушайте, что я придумал», — встрял Ким. «Градация мужского начала — хе-хе, хи-хи, ха-ха и о-хо-хо». Чинха расхохотался. Рэй снисходительно усмехнулся. Он эту шутку уже слышал раз 50. «А тебе-то какая тема досталась?» — спросил он Кима. Тот сразу опечалился. «Я, наверное, провалился», — уныло сказал он. Это все предки виноваты. Подсунули мне старые сволочи абстрактно-этническую тему три источника зла в государстве. И как? Ну, родил какую-то ахинею. Сейчас вспомню. В общем, вкратце так. Исходный постулат — все зло от бесов. Значит, первый источник зла — бесы, стремящиеся разрушить империю. Второй источник — это варвары, подстрекаемые бесами и стремящиеся к тому же. И третий — это высшие чиновники империи, обманутые бесами и потому не понимающие, в чем заключается благо империи. От них самый страшный вред. «По-моему, все очень гладенько», — одобрил Чинха. «По-моему, полная чепуха», — не согласился Рэй. «Где ты это вычитал?» «Сам придумал. Прямо в кабинке». «А ссылки на источники? А цитаты?» «Сочинение без цитат — это не сочинение, а просто испорченный лист бумаги. Годен только подтереться и выкинуть». Ким пожал плечами и зевнул во весь рот. Ким мог сдать чистый лист или нарисовать на нем карикатуру на главного экзаменатора, слегка заплетающимся языком сообщил Чинха. «Ха! Хотел бы я посмотреть, как эти бюрократы посмеют завалить парня из рода Янгонов». «Чепуха!» — резко ответил Ким. «Во-первых, правила едины для всех сословий. А во-вторых, я не Янгон, и потому...» Не успел Ким договорить, как в окно дохнуло легким ветерком. Пламя замигало в светильниках, а Чинха свесил голову на бок, свалился на пол тряпичным тюком и неожиданно уснул. «Вот те раз!» — слегка презрительно сказал Рэй. «Да что-то слаб стал братец Чинха. Раньше бывало все уже под столом, а он все чешет языком. Наверное, стареет». «Это на него проблема зла так подействовала», — предположил Ким. И, приняв упавшего товарища боевой пост, распечатал очередной кувшинчик. «Кстати», — с интересом спросил его через минуту Рэй, когда кувшинчик опустел, «почему ты постоянно повторяешь, что ты не Янгон? Ты же вроде их родственник». «Никакой я не родственник, а приемыш», — с вызовом сказал Ким. «Сирота я с варварских островов. Фамилия моей бабушки была Сок. Самая обычная киримская фамилия. Полдеревни Сок, вторая половина Сук. Это те, кто переселились с другого берега Микавы. Дядя Вольгван взял меня на воспитание, когда мне было 7 лет. Купил у лесного шамана. Вернее, не купил, а отобрал, потому что мелких денег при себе не оказалось. Я даже не усыновлен официально, если хочешь знать». «Ну-ну», — всем видом выражая скепсис, промычал Рэй. «Стали бы янгоны так возиться с приемышем. Наверняка один из тех головорезов, которых ты называешь дядьями, а, возможно, и старшими братьями, на самом деле твой отец. Скорее всего, сам князь Вольгван, ведь это он 10 лет был наместником на островах Кирим. Только не ври, что у тебя такая мысль не мелькала». «Мелькала», — скромно признался Ким. «Я ж не совсем наивный все-таки». «Вот видишь? Погоди, наступит твое совершеннолетие, и тебе об этом объявят. Соберут весь клан и под барабанный бой вручат тебе фамильное оружие. Или как там у вас князей полагается?» «У нас князей, хе-хе». «Для этого было бы неплохо знать свой возраст, а я его знаю приблизительно». «Вот и точный возраст свой заодно узнаешь». Приятели посмеялись и распили еще кувшинчик сливянки. «Слушай, братец Рэй, — заговорил теперь Ким, — ты все еще в прежних мыслях, ну, насчет весенних гор и прочего?» «Да», — лаконично ответил Рэй. «Когда собираешься отбыть?» «Дождусь результатов экзамена, надо же знать, от чего отказываюсь, и сразу поеду». «Ого! Я-то думал, ты так треплешься!» «Я никогда не треплюсь попусту», — высокомерно сказал Рэй. «Надеюсь, ты никому не разболтал?» «Естественно! Как ты мог меня так оскорбить? Слово «янгона» тверже панциря вселенской черепахи!» С пафосом заявил Ким, забыв, что 5 минут назад отрицал родство с лунной династией. Я бы и сам с тобой поехал. Он вздохнул и с досадой воскликнул. Страшно не хочется идти в чиновники. Почему именно я? Почему мне не позволили пойти в гвардию и стать хвораном, как братья? Зачем же ты готовился к экзаменам, если не хочешь служить? — удивился Рэй. — Так дядя заставил. — Ладно, надеюсь, все это ненадолго. Надо отметиться при дворе, изучить все эти проклятые ритуальные танцы и песнопения, а потом начнется какая-нибудь война, и тогда... Какие вы, янгоны, все-таки кровожадные! Лично я не кровожадный, а ленивый. Как представлю, что к утренней перекличке во дворце надо вставать каждый день в 7 утра. Там, куда я еду, встают в 4, — уточнил Рэй. А иногда и вообще не ложатся. Утренний сон — это роскошь, которую надо еще заслужить. Вот-вот, поэтому я с тобой и не поеду. Но проводить провожу. Может, даже встану ради этого пораньше. Или наплевать на все и удрать вместе с тобой? Тут Ким умолк, увидев, что Рэй его не слушает, а самым невежливым образом спит прямо за столом. В небе над садом бесшумно упала звезда. Дрогнуло пламя в светильниках. Хозяин дома выронил чарку, упал на пол и захрапел. — Так, и этот туда же, — пробормотал Ким с неудовольствием, обнаружив, что остался без собеседников. «Да, братцы, что-то рано вы меня бросили одного!» Княжий приемыш потянулся, зевнул, взглянул в окно. В голове шумело, но спать совершенно не хотелось. Интересно, который час? Гнусные предатели валялись на полу, наслаждаясь сонными грезами. Братец Сай завтра вроде бы собирался с утра покататься верхом вдоль городской стены, рассеянно подумал Ким. Может, с ним поехать? Авось не просплю, если лягу пораньше. Чем заняться? Пойду-ка я домой. Дунул ветер. С неба листопадом посыпались звезды. На мгновение Киму показалось, что созвездия мелькнули и помутнели, как гаснущие светильники, а небесный балдахин качнулся, оборвался и ухнул вниз. Ким оперся о стену и зажмурился, чтобы не упасть. А когда открыл глаза, увидел, что спавший в углу 4-й гость, толстяк Хэ, проснулся и неуклюже поднимается с пола. — С добрым утром! — приветствовал его Ким, тут же приходя в хорошее настроение. — А ты ж знаешь, что уже вечер после завтрашнего дня, и ты проспал объявление оценок? Хэ не отвечал, деловитый и совсем по-трезвому выпутываясь из занавески. «Да, кстати, хорошо, что ты не явился», — с трагическим видом продолжал Ким. «Твое сочинение было объявлено пасквилем на императора, а ты государственным изменником, так что теперь тебе надо как можно быстрее линять из Санака». В этот момент Хэ наконец выдрался из тряпки, отшвырнул ее на пол, выпрямился. И Ким потерял дар речи. Перед ним стоял вовсе не Хэ, а другой, незнакомый ему человек. Да и человек ли? Весь в черном с головы до пят, только лицо бледным пятном выделяется в полумраке. А за окном творилось что-то непонятное. Звезды сыпались дождем, словно все одновременно решили переселиться с небес на землю. «Ты кто такой?» — пробормотал Ким, когда к нему вернулся голос. Незнакомец не ответил и не пошевелился. Только в комнате как будто стало темнее. У Кима по спине побежали мурашки. «Бес!» — похолодев, подумал он. Уже много лет Ким не сталкивался с порождениями Нижнего мира и совсем забыл, как они ужасны и сколько от них вреда. Ох, недаром прошедшей ночью приснился тот сон. «Не поддавайся страху, мотылек!» Стиснув зубы, приказал себе он, повторяя то, чему его в детстве учил старый мучитель, лесной шаман. «Если приучишь себя не бояться 3 вещей — темноты, дикого зверя и нечистой силы, тогда на свете не останется ничего, способного тебя напугать. Сгинь, пропади! Я никуда с тобой не пойду!» — А я никуда тебя и не зову, — спокойно ответил бес, остановив взгляд на приемыша, как будто впервые его заметил. Небесный балдахин дрожал над черноволосой головой незваного гостя, как мерцающий снежный капюшон. Глаза у беса были такие же большие и светлые, как у Кима. Взгляд жесткий, сосредоточенный, лицо усталое. Выглядел он лет на 30. Одет в черное, не то как монах, не то как лазутчик. Причем одежда явно не местного покроя. Ким глянул на его ладони, оружия не видно. Стоит, свободно опустив руки, как у себя дома. — Ты, Ким, воспитанник Янгонов? — спросил бес. — Ну, я. А ты кто такой? — Что, экзамен сегодня сдавали? — ответил вопросом на вопрос гость. — Тогда я поспел как раз вовремя. — Ты зачем принял облик моего друга Хэ? — отозвался в том же духе Ким. — Имей в виду, я демонов не боюсь! — добавил он, снова встретившись с бесом взглядом. — Боишься! Еще как боишься! — возразил тот. — Я о тебе много знаю. Куда больше, чем ты сам. Пока бес говорил, Ким заметил у него посреди лба пятно странной формы, что-то вроде воровской наколки. Пригляделся. А значок-то знакомый. Трехзубое клеймо императорской тюрьмы Санака. Бес — государственный преступник. Вот чудеса! Времени мало, так что слушай внимательно, Ким. Скоро ты отправишься в путь. И на этом пути тебя ждет огромная беда, — продолжал незваный гость. Однако если ты поведешь себя умно, то есть сделаешь то, что я скажу, многих неприятностей можно будет избежать. — Ким поскреб в затылке. — Я вообще-то ни в какой путь не собирался. — Ну, допустим. А что мне надо будет сделать? В голубых глазах беса внезапно полыхнула ненависть, и он ткнул пальцем спящего на полу Рея. — Убей его! — сделанным спокойствием приказал он. — Убить Рея? — опешил Ким. — Чего угодно он ожидал, только не этого. — При чем тут Рей? Откуда у купеческого сына, перспективного кандидата на мелкую чиновничью должность, враги среди демонов? — Ты сбрендил, бес, — сказал он вслух надменно. — С чего бы вдруг я стал тебя слушаться? Приведи очень высокие аргументы, чтобы я хотя бы начал размышлять над твоим предложением. — Убей его, — повторил заклеменный бес угрожающим тоном. — Причем прямо сейчас. Тебе будет гораздо сложнее убить его, когда он станет бессмертным. — Бессмертным? — Ким недоверчиво взглянул на мирно спящего Рея. — Вот этот парень? Что за чепуха? — Поверь мне! — бес погасил в глазах ненависть. — Его смерть станет благом для тебя, для страны и, в конечном счете, для него самого. Если не убьешь его сейчас, то еще долго меня вспоминать будешь, а исправить уже ничего нельзя. Ким еще раз внимательно посмотрел на Рея. Спящий и пьяный, тот казался таким беспомощным, беззащитным, нелепым. Небось, никакого оружия опаснее кисточки с тушечницей в руках не держал. Одно слово — студент. — Значит, бессмертным, — повторил он. — А мне не предскажешь будущее? — Если ты не убьешь его немедленно, — холодно сказал бес, — будущего у тебя не будет. — Это в каком смысле? — В прямом. — Он, — лазутчик ткнул пальцем в Рея, — тебя погубит. И не только тебя. В этот миг Ким вскинул руку и метнул прямо в лицо бесу длинную, в полторы ладони длиной стальную шпильку, которую незадолго до того незаметно вытащил из церемониальной прически и спрятал в рукав. Шпилька свистнула в воздухе и вонзилась в стену в пальце от бесова уха. Тот даже не шелохнулся. В тот же миг Ким бросил вторую шпильку. Не бывало еще такого, чтобы он промахивался на 10 шагах даже пьяный. Однако снова не попал. Ночной гость каким-то образом оказался на полшага левее того места, куда целился Ким. Настоящий бес пропустил бы шпильку сквозь себя, краем сознания отметил Ким. Или растаял бы в воздухе от прикосновения железа, что еще вероятнее. А этот просто увернулся. Отскочив назад, чтобы между ним и бесом оказался стол, он напоказ вытянул из прически последнюю шпильку. Жгут черных волос рассыпался по спине, длинные пряди упали на глаза. Что поделать, иного оружия у приемыша не оказалось. Ходить вооруженным в гости, тем более на пир, считалось в Санаке крайней степенью варварства. — Ты кто такой, лазутчик? — держа шпильку наготове для броска, властно спросил Ким. Именно таким тоном, по его мнению, следовало разговаривать благородному воину с презренным шпионом. — Кто тебя послал? Кто желает смерти моего друга Рея Люпина? Усталое лицо беса совсем помрачнело. — Так я и знал, что этим кончится, — пробормотал он. — Ладно, хоть предупредил. В любом случае, теперь все пойдет по-другому. И вдруг упал. Рухнул навзничь, словно пораженный стрелой. Ким замер, подозревая хитрость. Потом осторожно приблизился к телу. Перед ним был его толстомордый приятель Хэ. Храпит, благоухая винными парами, а лазутчик как в воздухе растаял. Несколько мгновений Ким в растерянности топтался на месте, подставляясь под все возможные удары. Неужели и вправду это был бес? Тут за окном в кустах что-то прошуршало. Ким бросился к лунному окну, выскочил наружу. По верхушкам деревьев гулял холодный ветер, затягивал небо тучами, шевелил тысячами листьев. Сад был полон шорохов, ночные тени разбегались во все стороны. Киму почудилось, что одна из них прыгнула на каменную ограду. «Стоять!» — заорал приемыш и ринулся в погоню топчать цветники. Он ловко взлетел на стену, но не удержался и спрыгнул, почти свалился на другую сторону, на крышу какого-то сарайчика. Захрустела черепица, посыпалась вниз. Ким едва не ссыпался вместе с ней, но зацепился за конек и притаился, скрючившись и высматривая лазутчика. Того, разумеется, не было и в помине. Вдруг внизу, прямо под ногами, залаяла собака. «Это что за бес там шарит?» — раздался женский вопль из соседского двора. Ким тихо выругался. Только этого не хватало. Побежал вдоль конька и только собрался спрыгнуть на другую сторону, как черепица поехала у него под ногами. Вместе с частью крыши он покатился вниз и в тучи глиняных черепков свалился на улицу прямо кому-то на голову. «Держите вора!» — завопила соседка ему вслед. Кима с руганью схватили за руки, он рванулся, но держали крепко. «Ну-ка, не дергаться!» — раздался над его головой грубый голос. «Парни, не упустите его! Эй, вор, где остальная шайка?» «Я не вор!» — заорал Ким, извиваясь в лапах стражников. Он уже сообразил, что его угораздило рухнуть на головы ночного дозора. «Я князь Янгон!» Дозорные отреагировали на его слова глумливым ржанием и заломили ему руки за спину. Кто-то ловко и бесцеремонно обыскал его. «Идиоты! Я как раз вора ловлю!» — звонко выкрикнул Ким, не оставляя попыток вырваться. «А ну-ка, быстро отпустили меня! Уйдет ведь!» Ответом ему был жестокий удар под дых. Ким подавился криком и прекратил сопротивление. Ночные стражники бросили его на землю и в азарте пнули несколько раз по почкам и еще почему пришлось. «Гляньте, парнишка-то, кажется, и впрямь не вор», — заметил старший дозорный, через несколько минут разглядывая задержанного, который без сознания валялся у него под ногами. «Больше похож на студентика из восточных провинций. Но все равно, тащите-ка его в районную управу до выяснения личности».